Глава третья. «Нет, Тир пойдет к травницам, а Натина отправится на факультет ведьмовства», раздавала распоряжение леди Нейра. «Ботрик возьмет на себя весь факультет искусств». «А с ними что может случиться?» искренне удивился целитель, присевший на стул у самого входа, словно готовясь сбежать в любой момент. «А им будет нужно много успокоительного», вздохнула женщина и пригладила рукой и так идеальную укладку. «Вы работаете здесь первый год и не были на прошлом вступительном экзамене. Творческие натуры впечатлительны, могут перенервничать». «Вплоть до нервного срыва», — раздался чей-то приглушенный голос. «Вот именно», — подтвердила декан целителей. «Поэтому соберите все необходимое и выдвигайтесь прямо сейчас». Анита, сидевшая напротив стола начальства, постаралась сохранить нейтральное выражение лица и не хихикнуть. Еще в то время, когда она училась в академии, ходили слухи, что все эти актеры, певцы и танцоры потом становятся отличными шпионами. Ну, пусть не все, но многие. А значит, вся эта впечатлительность по большей части напускная. Только говорить об этом вслух женщина не стала. «Анита пойдет к боевым магам. А ей помощь не нужна?» перебила леди Нейру Веретта Ирсен, устроившаяся на работу в академию вместе с Анитой 2 года назад. Золотоволосая нимфа, как ее окрестили студенты за нежный голосок и красивые, василькового цвета глаза, была той еще вертихвосткой. В этом Анита уже успела убедиться. Казалось, Веретта одарила благосклонными взглядами почти всех юношей и мужчин академии, но только взглядами. Как она сама сказала, не смогла найти достойный вариант для более ценного дара. «Видимо, Дияр удостоился такой чести», — мысленно хмыкнула Анита. «Нет, Ставс помощь не нужна», — холодно ответила леди Нейра и окинула Веретту внимательным взглядом. «А вот мне понадобится. Вместе с вами, моя дорогая, я займусь некромантами. Декан Волфус уже пришел в себя после родов жены и просто горит желанием проэкзаменовать поступающих. Но вы не согласны с моим решением?» Отповедь была направлена не в ее сторону, но Анита все равно мысленно содрогнулась. А еще захотелось оказаться как можно дальше от ординаторской. Опустив взгляд к полу, целительница принялась рассматривать свежелакированный паркет, радующий своим золотистым цветом, и размышлять о том, что леди Мерсик все же великолепна. Не повышая голоса и совершенно не угрожая, заставить подчиненных беспрекословно слушаться уметь надо. Недаром лорд Арайн именно ее пригласил на место декана, когда леди Велесса уехала вместе с супругом на его родину. «Нет, конечно же, нет», торопливо заверила Веретта, хотя голос выдавал ее с головой. Слишком несчастным был. Но понять Ирсен можно было. Кто же в здравом уме согласится идти к некромантам? И пусть целителям не нужно будет находиться на самом экзамене, все равно приятного в этом мало. Даже Анита, ко многому привыкшая за 7 лет соседства с некроманткой, иногда содрогалась от специфических шуточек. А зная мужа Малены, и по совместительству декана факультета некромантов можно было ожидать чего угодно, особенно когда он в хорошем настроении. «Тогда продолжим», – благостным тоном сообщило начальство и действительно продолжило раздавать указания. На этот раз все слушали молча, не смея вообще что-то промолвить из опасения впасть в немилость. Когда короткое собрание инструктаж было окончено, ординаторская опустела, если не считать 2 преподавателей, которым предстояло принимать экзамен у претендующих на звание студентов целительского факультета. Анита направилась за своей, как она ее называла, походной сумкой. В уме перебирая, что может пригодиться, женщина автоматически складывала бинты, ранозаживляющие мази и кровеостанавливающие микстуры, 3 составляющих, без которых поход к бравым боевым магам никогда не обходился. Преподаватели, конечно, старались следить за студентами, но не всегда это получалось, особенно на практических занятиях. И почему она не захотела присутствовать на вступительном экзамене? Услышала Анита тихие стенания Веретты. Выглянув из хранилища, где и пополняла запасы, увидела, что провинившаяся перед леди Нейрон целительница жаловалась на несправедливость своей закадычной подружки. Неожиданно Аните стало жаль эту глупышку, только поэтому она и решила вмешаться, пока кто-нибудь не услышал разговор и не доложил декану. Потому что, как было сказано ранее, у декана Волфуса слишком хорошее настроение, сказала она, заметив, как девушки испуганно вздрогнули и заозирались. Леди Нейра взяла на себя самую трудную часть – приводить юных недомагов в чувство после общения с лордом Риданом. Ну, а если бы ты промолчала, сейчас спокойно наблюдала бы за факультетом искусств или вообще осталась за дежурную в лазарете. «Да я всего лишь хотела помочь тебе», – обиженно фыркнула Веретта. «Мы все прекрасно поняли, что именно ты хотела, поэтому не нужно усугублять ситуацию. Лучше приготовь все необходимое, пока леди Нейра не придумала еще какое-нибудь наказание». Анита успела вернуться в хранилище, когда до ее слуха долетело негодующее шипение. «Да она сама хочет прибрать к рукам нового преподавателя, а строит из себя». «Тише, она может тебя услышать», – одернула возмущенную целительницу подруга. Анита только головой покачала, поражаясь людской глупости. Покончив со сборами и отчитавшись о готовности леди Мерсих, она направилась в административный корпус. Декана Сторкса она планировала найти в преподавательской. Нужно было уточнить, на каком именно полигоне пройдут экзамены и где ей лучше всего расположиться. Хотя в других учебных заведениях поступающие проходили и письменные экзамены, в академии считали, что для некоторых факультетов важнее узнать уровень дара и физическую подготовку. А теорию всегда можно подтянуть за годы обучения. Пришлось воспользоваться портальным кругом, так как времени на прогулки не было. А когда вышла из перехода, то даже замерла на некоторое время, наблюдая за снующими людьми. Вернувшиеся с каникул студенты, озабоченные предстоящими экзаменами преподаватели, идущие по своим делам рабочие. Анита тихо радовалась, наблюдая за этим бурлением. И пусть предстоял непростой учебный год, впрочем, как и предыдущие, целительница ни за что бы не променяла эту суету на какое-то более спокойное место работы. «Ты чего застыла, Анита?» – спросила подошедшая к ней Марилиса Сторкс. «Что-то случилось?» «Нет, просто за летние месяцы немного отвыкла от суеты». Целительница приветливо улыбнулась, заметив на руке женщины пятнышко краски. «Вы не подскажете, где ваш супруг?» И тут же подумала, что эти двое – самая удивительная пара, которую ей доводилось видеть. Не Райан Сторкс, боевой маг, бывший наемник, строгий и немного грубоватый, хотя и очень красивый мужчина. Светловолосый и зеленоглазый, он чем-то неуловимо напоминал жителей одного довольно закрытого королевства Северного материка. И Марилиса Сторкс, преподавательница изобразительного искусства, спокойная, скромная женщина. Не сказать, что она обладала яркой красотой. Наоборот, внешность художницы можно было назвать милой. Но янтарные глаза, смотрящие на окружающих со спокойным достоинством, просто завораживали. Казалось бы, что общего может быть между ними? Но даже со стороны было видно, как супруги любят друг друга. «В этом году тебе выпала честь присутствовать на экзамене боевиков», поинтересовалась Магиана, хитро сверкнув золотистыми глазами. «Покой мне только снится», фыркнула Анита. «Даже не знаю, радоваться или огорчаться тому, что леди Нейра меня одну к ним отрядила». «Ты сильный целитель, поэтому радуйся», посоветовала госпожа Сторкс и поманила ее за собой. «Леди Нейра не могла не оценить твоего старания. Не Райан должен быть у себя в кабинете», сменила она тему, «а там уж одно из двух. Или обсуждает с преподавателями полосу препятствий, или устраивает головомойку Дияру». «За что?» – удивилась Анита, бодро вышагивая за художницей. «За поклонниц, которыми тот успел обзавестись», призналась Магиана. «Не понимаю, что в этом такого? Дияр всегда привлекал к себе внимание. Он слишком красив и... общителен». «Ты хотела сказать бабник?» Магиана понизила голос и приветливо улыбнулась прошедшим мимо них преподавателям. «Да, есть такое. Но его поклонницы вечно пытаются обратить на себя внимание, мешая работе. А Дияр не может отказать себе в удовольствии общаться с ними». «И это всего за 3 дня, которые он провел здесь?» ужаснулась Анита, представив, что будет дальше. «Оценила перспективы?» догадалась Марилисса. «А ведь его еще студентки не видели». «Неужели магистр Сторкс не догадывался, что так случится? Должен ведь был помнить, как было во время учебы Верейского». «Как мне сказал Нирайн, Дияр слишком ценный специалист, поэтому приходится терпеть». «Это чем же он так ценен?» – заинтересовалась Анита, но ответа не получила, так как художница резко остановилась и к чему-то прислушалась. Последовав ее примеру, целительница тоже вслушалась в приглушенные голоса, вернее, в один знакомый голос. Что именно декан Сторкс кричал, было не разобрать, но выходило очень эмоционально. Оглянувшись и не увидев в коридоре ни одной живой души, кроме них двоих, Анита сглотнула и прижала к животу свою сумку. «Можешь спросить у него сама», — предложила Марилисса, чему-то усмехнувшись. «Я, наверное, подожду», — быстро пробормотала Анита, непроизвольно отступив назад. «Ну и пусть Магиана заподозрит ее в трусости. Она действительно побаивалась декана боевых магов, особенно когда он громогласен настолько, что даже толстые стены и плотно закрытые двери не могут заглушить его голос». «Не волнуйся, я пойду с тобой», – пообещала Марилисса и направилась к кабинету супруга. «Смелая женщина», – подумала целительница с сожалением, так как теперь ей пришлось идти следом. Стоило постучать в дверь, как крики сразу же прекратились. Не став дожидаться позволения войти, Марилисса переступила через порог, радостно сообщив. «Нирайн, тут к тебе Анита пришла. Ее отрядили наблюдать за вступительными экзаменами». В это время целительница сама вошла в кабинет. Ей на глаза тут же попался восседающий на подоконнике совершенно невозмутимый Дияр. Стоило ему увидеть Аниту, как он тут же расцвел в радостной улыбке и подмигнул ей. «Я о чем тебе только что говорил?» Немедленно взорвался магистр Сторкс и грохнул ладонью по столу. Не ожидавшая такого, Анита ойкнула, а провинившийся в чем-то боевой маг принял смиренный вид. Повиновение выглядело настолько фальшивым и наигранным, что становилось сразу понятно. Он нисколько не раскаивается. «Нет, ну ты посмотри на него!» продолжал возмущаться декан. «В академии всего пару дней, а уже успел очаровать все женское население». «Допустим, не все», – прозрачно намекнула ему Марилисса, ласково поглаживая мужа по руке. Видимо, пыталась успокоить. «Значит, он еще не до всех добрался», – не понял намека Нирайн, недовольно глядя на боевика. «Магистр, вы преувеличиваете мои таланты», – попытался оправдаться Дияр. «И я честно ничего не делал. Они сами за мной ходят, я же здесь новенький. Вот им и любопытно». «Любопытно, говоришь?» Подаваясь вперед, зашипел Нирайн. «Дорогой, прекрати, ты пугаешь Аниту», повысила голос Марилисса. Целительница согласно покивала, но тут же отрицательно затрясла головой. Знать самой о своем страхе перед человеком — это одно, а подтвердить его перед присутствующими – совсем другое. Так опозориться она не могла. «Все хорошо. Можете и дальше его отчитывать. Только сначала подскажите, где я могу расположиться», – попросила Анита и мысленно похвалила себя за спокойствие, звучавшее в голосе. Магистр Сторкс сначала нахмурился, потом многообещающе улыбнулся. «А вот пусть Дияр этим и займется», – заявил он, довольный своей идеей. «Будешь принимать вступительный экзамен, и только попробуй сделать что-то не так». «Но магистр», – взвыл Верейский, поняв, что ему предстоит. Я же только устроился, поэтому не могу. Можешь, но я не знаю, как. Знаешь, ты видел все планы, и вчера мы все подробно обсудили. Кстати, не ты ли внес несколько дельных предложений? Но, магистр, никаких «но». Хоть будешь при деле, а не за юб женщин очаровывать. Поняв, что декана не переубедить, Дияр согласно кивнул и забрал со стола одну из папок. Посмотрев на Аниту, словно только что вспомнил о ее присутствии и попросил следовать за ним. Целительница не стала возражать, лишь попрощалась с супружеской парой и поспешила за горе-преподавателем. Ей даже стало любопытно, как все пройдет. Все же у Верейского это будет первый опыт. «Дияр!» — позвала она спустя некоторое время. «М-м-м», промычал он в ответ, о чем-то задумавшись. «Может, попросишь помощи у кого-нибудь из преподавателей?» — предложила Анита, вдруг поняв, что переживает за мужчину. «Переживаешь?» — хмыкнул он, будто подслушав ее мысли. «За будущих студентов!» — целительница надеялась, что на лице не отразилось и капли смущения. «Все будет хорошо», – заверил маг. «Мы действительно вчера подробно обсудили задание. Теперь главное, чтобы поступающие не поубивались на полосе препятствий». «Для этого я и иду с тобой», – напомнила Анита, благодарно улыбнувшись, когда он открыл перед ней входную дверь. «А мы пойдем на полигон пешком?» «Нет, порталом». Сбежав по лестнице вниз, Дияр весело посмотрел на Аниту и поманил к себе. Но она замерла, не спеша приближаться. «Портальные круги остались в здании», — напомнила, подозрительно глядя на боевика. «Я сам открою портал», — пояснил Дияр и вновь поманил ее к себе. «Вспомни, свои порталы нельзя создавать около портальных кругов, иначе сбиваются настройки». «А ведь ты и правда можешь открывать их!» С восхищением и долей зависти вспомнила Анита, сама не заметив, как спустилась на несколько ступенек вниз. Строительство порталов являлось одним из сложнейших заклинаний, и осилить его могли не все маги. Аните, например, это до сих пор не удавалось. Слишком большая концентрация была нужна. И Малена только год назад смогла создать свой первый портал, но из-за беременности отложила практику. Зато Верейский, помнится, был на это способен уже на 6-м курсе. «Могу», — подтвердил Дияр, начав создавать переход. «Только нужно постоянно практиковаться, и со временем ты сама не поверишь, насколько легко и естественно у тебя будет выходить заклинание. Прошу». С чувством благоговения Анита приблизилась к белесому облаку, представлявшему собой вход в портал. Вздохнув и крепче прижав объемную сумку, немного нервно шагнула вперед, чтобы спустя мгновение выйти около 5-го полигона. Здесь уже все было готово к вступительному экзамену. Полоса препятствий из наполненных водой рвов, деревянных стен разной вышины, турников, по которым нужно было пробежать на руках на невообразимой высоте, сетей, состоящих из крупных ячеек, и много чего еще непонятного произвела на целительницу неизгладимое впечатление. «Оп!» – выдохнул Дияр, выйдя из портала и наткнувшись на Аниту. Обняв ее за талию и прижав к себе, чтобы она не упала, маг укоризненно спросил, обдав ухо горячим дыханием. «Заноза! Ты разве не знаешь, что надо отходить в сторону, чтобы пропустить следующего переходящего?» «Прости!» Засмотрелась на полигон, пробормотала целительница. «Если отпустишь меня, отойду». «А если не отпущу?» Поинтересовался Дияр, понижая голос до интимного шепота. «Что ты сделаешь тогда?» «Оттопчу тебе ноги и оглушу криком», грозно заявила Анита, подаваясь вперед, чтобы отстраниться от мужчины. «А если и это не поможет, подгадаю момент и подсыплю слабительного в еду». «Вот зачем ты так?» – обиженно спросил Дияр, отходя от нее. «Я же тогда потеряю половину своей привлекательности». «Так уж и половину», – удивилась целительница и посмотрела на него широко открытыми глазами. «Слабительное еще никому не помогло в любовных делах», – наставительно произнес боевик. Зато организм прочистится. Анита пожала плечами и отвернулась, боясь, что не сдержится и рассмеется. «Куда мне идти?» «Как и есть, заноза!» – пробурчал Дияр. «Оставайся здесь. Можешь расположиться вон под тем деревом». Он указал на небольшой пригорок, на котором рос еще молодой дуб. «Ближе не подходи. Полигон, конечно, укрыт щитами, но кто этих уникумов знает? Я не хочу, чтобы ты ненароком пострадала». Странно для самой себя, но Анита почувствовала приятное тепло от его заботы. «Ты сейчас за поступающими?» – уточнила, глянув на него через плечо. «Да, думаю, там уже порядком претендентов собралось. Не скучай, скоро будем». Махнув рукой на прощание, Дияр вновь скрылся в портале, чтобы выйти уже за воротами Академии. Осмотревшись, чуть не присвистнул. Этот год, кажется, побил все рекорды по числу жаждущих поступить. Стоял невообразимый шум. Кто-то с кем-то переругивался. Чуть в отдалении затевалась драка. Несколько девиц при виде Дияра сразу же приосанились, поедая мужчину заинтересованными взглядами. В общем, как всегда. «Ну что ж, все прошло идеально», – подумал боевой маг, направляясь к столу, за которым один из старшекурсников распределял соискателей по факультетам. Декан, разозлившись на нового преподавателя, устроил ему разнос, а потом решил наказать, отправив принимать вступительный экзамен, чтобы, так сказать, поумерить пыл любвеобильного подчиненного. Свидетели тому есть, значит, можно заняться своими прямыми обязанностями. Ну и где там мой предполагаемый шпион? В такой толпе сложно было что-то обнаружить, да мужчина на это и не надеялся. Но и упускать шанс понаблюдать за поступающими не мог, так как доподлинно неизвестно, в какой роли шпион может проникнуть в академию, под подозрением оказывались все первогодки. И это относилось не только к будущим студентам. Остановившись у стола, Дияр положил руку на плечо старшекурсника, привлекая его внимание. А когда тот поднял на него немного очумевший от количества соискателей глаза, спросил: «Где претенденты на факультет боевых магов?» Осмотревшись по сторонам, словно не понимая, где он находится, студент тряхнул головой и собрался с мыслями. «Вон та группа у бордовой кареты», — ответил и снова уткнулся в свои списки. Вспомнив, что именно у этой кареты и затевалась драка, Дияр хмыкнул и бодро зашагал в ту сторону. А когда подошел, отметил, что среди поступающих в этом году 10 девушек. Обычно их было значительно меньше, а поступали максимум 2. Если получалось пройти полосу препятствий. Когда Верейский учился, за все эти годы на боевом было лишь несколько девушек, на год младше его. Насколько он знал, одна из них погибла в первые полгода после выпуска, вместе со своим отрядом, оказавшись в ловушке посреди заснеженных гор западного материка. Бураны в тот год были особенно яростные. Невольно поморщившись, Дияр в который раз подумал, что женщинам не место на боевом. И не потому, что считал их слабее мужчин. Просто предпочитал, чтобы они находились пусть и в относительной, но безопасности, а не лезли на врага на передовой. Увидев, как одна из претенденток враждебно смотрит на него, Макс похватился и придал лицу нейтральное выражение. «Это все соискатели?» Не поздоровавшись, громко спросил он. «Не знаем», – ответил высокий плечистый парень. «Но просто классический боевой маг, как их обычно любят описывать люди. К нам все еще подходит». Оглянувшись, Дияр прикинул количество толпившихся у распределительного стола и сообщил. «Ждем 20 минут и уходим». «А куда?» – спросил худощавый веснушчатый паренек. Осмотрев эту немочь, Верейский мысленно закатил глаза, но ответил без издевки. «Поступать? Куда же еще?» «Простите, а как вас зовут?» поинтересовалась одна из девушек. «Дияр Винверейский», представился маг, отвесив себе мысленного подзатыльника. «Можете обращаться ко мне, магистр Верейский». «Скажите, пожалуйста, магистр, а как будут проходить экзамены? Я слышала, что здесь нет письменного тестирования. Правильно слышали. Вступительные состоят из определения уровня дара и физической подготовки. А если я уже знаю свой уровень? Спросил с нагловатой улыбкой еще один соискатель. Окинув его внимательным взглядом и отметив хорошие физические данные, Дияр ответил. Пройдете еще раз, чтобы и мы его узнали. Магистр Верейский, магистр Верейский, магистр Верейский. Вопросы сыпались с разных сторон. Молодые люди с любопытством смотрели на него, жадно впитывая и запоминая все ответы. И Дияр поймал себя на мысли, что ему нравится общаться с подростками, объяснять, успокаивать, подсказывать, видеть в их глазах благодарность. Когда-то и он был таким, со своими страхами и сомнениями, которые скрывал за наглостью и напускной смелостью. А потом были годы учебы в самой лучшей академии мира. Ответственные преподаватели, требовавшие от студентов, как казалось тогда, слишком многого, но еще больше отдававших взамен. И все ради того, чтобы их выпускники прожили как можно дольше. Сейчас, пройдя многие испытания, Дияр как никогда понимал их и был благодарен за науку. Ведь только благодаря знаниям, полученным здесь, он сумел прожить 9 лет после получения диплома об окончании Академии магического познания. 20 минут истекли, прервал он поток вопросов. Выстроитесь по парам и, не толпясь, пройдите в портал, который я открою. С той стороны вас будут встречать. Восхищение, появившееся в глазах ребят при упоминании открытия портала, потешило самолюбие. Но маг быстро собрался и построил переход. Ему предстояло не только экзамен принять, но и сделать первоначальные заметки по поступающим. Потом, когда Дияр останется один, он проанализирует увиденное, извлекая весь этот день из памяти. Он и раньше был довольно наблюдательным, но 4 года назад пришлось пройти специальное обучение, тренирующее зрительную память. Помнится, его наставник посоветовал Верейскому представить, что у него в голове вместо мозга архив или библиотека, а может, стопка тетрадей, в которой записываются все его воспоминания. И когда Дияр свыкся с этой странной мыслью, несколько месяцев учился быстро находить и извлекать нужные сведения. И все это под действием одного своеобразного заклинания, после которого хотелось отрубить себе голову, чтобы не чувствовать раздирающей боли. Пока все претенденты выясняли свой уровень дара, прикладывая ладонь к магическому кристаллу, Дияр еще раз мысленно повторил план экзамена. А затем, посмотрев в сторону, где должна была сидеть Анита, послал целительнице воздушный поцелуй и отвесил шутливый поклон. И пусть они находились далеко друг от друга, мужчина не сомневался, что она возмущенно фыркнула, не одобряя его поведение. «Итак, будущие великие маги и магианы», — громко сказал Дияр, обращая на себя внимание ребят. «На что вы готовы пойти?» ради поступления».